Что ж, мне очень повезло, что у Моргана были свои дела на весь день, потому как обычно мы проводили выходные вместе с ним, а у меня до сих пор вызывала ужас мысль, что Том и Морган где-нибудь пересекутся. Хотя Том и дал мне понять с утра, что это разрешение на совместный выходной, чистая формальность, и если бы я сказала, что мы пойдем к дедушке, то он бы точно навязался с нами, и скандала было бы не избежать. А мне так хотелось спокойной жизни. Неужели я так много просила? Но выходной прошел относительно неплохо. Мы погуляли в парке, скормили весь имевшийся хлеб и печенье, потом пообедали в кафе неподалеку, а к вечеру Тесса выпросилась сходить в театр на кукольное представление, и в итоге мы вернулись домой уже довольно поздно. Хотя Морган и подкармливал меня в будни, но я, почуяв, что кое-кто опять решил вернуться, приготовила кое-что по мелочи на завтрак и ужин на завтра, чтобы не возиться с этим после насыщенного рабочего дня. Том с Тессой в это время играли в гостиной, а когда я закончила возиться на кухне и почти домыла посуду, то краем глаза заметила в дверях силуэт в неизменном черном классическом костюме, правда, немного другого кроя, чем был до этого. «Тесса заснула», — сообщил Том, когда поймал мой взгляд, а затем уверенно прошел на кухню и сел за обеденный стол. Мельком посмотрев на часы, которые показывали начало 11-го, я подумала, давно пора, день был насыщенным, а затем молча принялась домывать последнюю тарелку, старательно игнорируя человека за своей спиной. Том еще немного понаблюдал за мной, а когда понял, что сама я проявлять инициативу разговора не намерена, с усмешкой в голосе спросил, что, Кейт, тебе даже не интересно, где я был все это время, чем занимался. 5 дней как-никак прошло, но я, повернувшись к нему лицом, демонстративно закатила глаза и принялась протирать кухонный стол. Том тихо рассмеялся моей реакции и протянул. «Хорошо, а ты получила письмо о переводе?» «О каком переводе?» Удивленно переспросила я про себя, не совсем понимая, о чем сейчас шла речь. Но на душе все равно зародилось нехорошее предчувствие, поэтому я положила тряпку на место и серьезно посмотрела на Тома. «Да ладно», — удивился он, догадавшись по моему лицу, что никаких писем о таинственных переводах я не получала. «Вот же я сейчас даже готов согласиться с Тессой по поводу работников Гринготтса, я же настоятельно просила повестить тебя, как только все будет готово и что, вообще никаких писем на неделе не получала. Совсем, или ты опять пытаешься меня обмануть, Кейт?» Том уже собрался встать из-за стола, как я вдруг вспомнила о незнакомой сове, прилетевшей с утра перед Алистой. Но из-за новости о благополучных родах Кассандры это письмо быстро вылетело у меня из головы, хотя в нем, судя по всему, была какая-то важная информация. Вздохнув, я молча подошла к подоконнику, и действительно, на нем лежал невскрытый конверт из плотной бумаги, запечатанный восковой печатью Гринготтса. Взяв конверт в руки, я мельком посмотрела на Тома и, заметив его выразительный взгляд, пробормотала. За ним сразу же пришло письмо от Кэс, и я забыла про него, и принялась распечатывать послание, раз уж речь зашла про него. Но чем дальше я читала это письмо от сотрудников банка, тем больше в душе возникало возмущение и тревоги. Дочитав до конца, я отложила его в сторону и, сердито посмотрев на Тома, твердо произнесла. «Зря старался, мне от тебя ничего не нужно, и эти деньги я не возьму». «Вот как?» — усмехнулся в ответ Том. «Но видишь ли, в чем проблема, Кейт? Я предвидел такой вариант развития событий, поэтому договорился с зелеными скрягами за вполне достойное вознаграждение, что они не выдадут тебе номер счета, с которого был сделан этот перевод, чтобы ты не смогла вернуть деньги. А если ты попытаешься обналичить их и отдать мне, так я бы посмотрел на то, как ты будешь катить целую тележку с золотом по улице, но как бы тебе не причинили вреда прямо посреди косой аллеи за это, да и одной тележкой там точно не обойдется. Ты хоть понимаешь, что если эти деньги получены незаконным путем, то ты подставляешь в первую очередь нас с Тессой?» Процедила я, потому как сумма в письме была очень внушительной, и я понятия не имела, каким образом она могла появиться у Тома. Но от моих слов усмешка на его губах стала только шире, и он, все-таки встав со стула, проговорил. «Кейт, во-первых, тебе ни о чем беспокоиться, эти деньги получены вполне законным путем. А во-вторых, даже если это было бы не так, то гоблины все равно не выдадут правительству никакой информации о владельцах и переводах, какими бы они ни были. Уже столько министров сменилось, столько людей искало управу на этот крайне расчетливый народец, но они вне закона и дорожат своей репутацией. И если под них начнут копать, то в первую очередь полетят сами же проверяльщики, потому что у всей верхушки министерства СЧИТа находится там же. Так что ты можешь закрыть суду и жить в свое удовольствие, Кейт, тебе вполне хватит. Закончив свою речь, Том триумфально посмотрел на меня, но в моей душе ничего, кроме злости, не было. Конечно, по-хорошему надо бы радоваться такой громадной сумме, но только не от этого человека. Такой подарок не мог не породить за собой обязательств, а я не хотела дополнительную цепь себе на горло. Поэтому я пристально на него посмотрела, а затем холодно сказала: «Зря старался, я не потрачу ни галлеона из этих денег. Они будут просто пылиться в банковской ячейке до самой моей смерти». Том в ответ смерил меня оценивающим взглядом и, развернувшись, направился из кухни в сторону прихожей, кинув: «Я предвидел и этот вариант, Кейт». Уже на этой фразе я поняла, что ничего хорошего точно не стоило ждать, а Том быстро вернулся на кухню с портфелем в руках и, достав оттуда несколько листков, протянул мне со словами: «Поэтому вот, держи, твоя ссуда полностью погашена. Правда, магловская почта не так надежна, как почта волшебников, так что я решил передать тебе это свидетельство и закрытый договор лично в руки». От таких новостей я выпала в осадок и только открыла рот, чтобы спросить: «Как?» Как Том с усмешкой добавил: «Кейт, я не смогу взять от твоего имени деньги в банке, для этого нужно твое личное присутствие и согласие, но я вполне смог погасить за тебя долг, банком, и магловским в том числе. В этом вопросе не очень принципиально, кто будет закрывать суду, лишь бы деньги были возвращены. Так что поздравляю, у тебя больше нет долга, и квартира полностью в твоем распоряжении, у тебя нет нужды вставать в такую рань и пропадать сутками на работе. Это теперь исключительно твоя инициатива, не совсем разумная по мне, но дело твое». Взяв из его рук документы, я внимательно просмотрела их, но все было действительно так. Печать нужного банка, закрытый договор и свидетельство на право собственности квартиры исключительно на мое имя. Конечно, я все равно прогуляюсь на неделе до банка и все лично узнаю про свой договор. Это было достаточно серьезно, но документы были вполне подлинными, да и письмо из Гринготтса не оставляло сомнений в подлинности. И раз тому ничего не стоило перевести мне 10 тысяч галлеонов, то и закрыть суду в банке на гораздо меньшую сумму он мог вполне себе позволить. Только вот мне все это очень не нравилось. Правда, выбора, как всегда, мне никто не дал. И ты не собираешься претендовать на мою квартиру после того, как погасил долг за нее? Холодно спросила я, отложив документы на подоконник к письму из Гринготтса. Нет, Кейт, рассмеялся Том моему вопросу и, подойдя ко мне, легко приобнял за талию. Мне не нужна твоя квартира, я просто хотел, чтобы у тебя были развязаны руки, и ты могла вместо суток в больнице больше времени проводить с Тессой со мной. Ты слишком долго тянула все на себе, почти 7 лет, дай теперь и мне о вас позаботиться. Он наклонился ко мне, чтобы поцеловать, но я демонстративно отвернулась, потому как я ни о чем его не просила, а от его помощи обычно было больше вреда, чем пользы. И как бы эта его помощь не была теперь аргументом в наших разногласиях, мне ведь даже сказать будет нечего на это, потому что он реально очень помог, а я грозилась прослыть неблагодарной. Том, словно почувствовав, о чем я подумала, легко обхватил пальцами мой подбородок и повернул лицо так, чтобы я смотрела прямо ему в глаза, а затем произнес: «К твоему сведению, Кейт, у меня тоже есть жилье, я купил старинный особняк в Деваншире недалеко от побережья. Вам же понравилось с Тессой отдыхать на море? 30 спален, 4 этажа. И не одиноко тебе одному в 30 спальнях?» Ядовито поинтересовалась я, отчетливо понимая, куда он клонил. «Или ты каждый день будешь менять комнату, а когда месяц закончится, начнешь сначала?» «Знаешь, Кейт, мне и одной комнаты достаточно», — усмехнулся в ответ Том, неотрывно глядя мне в глаза. «Сама знаешь, где я вырос, я не привык к подобной роскоши, и я был бы совсем не против разделить эту комнату с тобой, а Тесса бы заняла комнату неподалеку от нас, и мы бы даже сделали ей игровую. Ребенку ее возраста деревенский воздух и море гораздо полезнее, чем смог большого города, как ты считаешь». От его испытывающего взгляда, буквально гипнотизировавшего, мне стало совсем дурно, и я, тяжело выдохнув, сказала: «У нас здесь все друзья и близкие, и мне до работы недалеко, так что я, пожалуй, откажусь. Но спасибо за предложение, Это очень благородно с твоей стороны. И откуда у тебя только деньги на все это? На самом деле, я только под страхом пыток согласилась бы жить на его территории, потому что это будет означать мою полную и безоговорочную зависимость и тотальный контроль. И Том не мог этого не понимать. Но он, видимо, решил поиграть в щедрости, создать иллюзию выбора, подарить мне на какое-то время крохи свободы, хотя я спинным мозгом чувствовала, что этот гад рано или поздно найдет предлог и повод для переезда, чтобы держать нас с Тессой при себе. Он точно не зря купил такой огромный дом. Это был лишь вопрос времени. К твоему сведению, Кейт, я в своих путешествиях занимался не только темными искусствами, начал говорить Том после полуминутной паузы, а Африка интересовала меня не только в плане ритуалов вуду или артефактов времени. Мне немного повезло, и один не самый дальновидный предприниматель проиграл мне в карты месторождение алмазов. Оно было новым, почти неразработанным, и этот парень не очень горевал о проигрыше. Но я проявил усердие, занялся им, и там через полгода неожиданно нашли алмаз в 3500 карат, ты представляешь, а потом еще два по 5000 каждый. Просто камни залегали немного глубже, чем на других месторождениях, и надо было сообразить, как разрабатывать такой карьер. Так что, как ты можешь догадаться, у меня достаточно денег, чтобы обеспечить безбедную жизнь на 5 поколений вперед, да и на мои планы в ближайшем будущем потребуется немало средств, одними угрозами обойтись будет очень трудно, поэтому я рад, что все так вышло. От подобных новостей мне еще больше поплохело, так как теперь у этого психопата были полностью развязаны руки, деньги, огромная магическая сила и гениальный ум с полным отсутствием зачатков совести и морали. Мне было даже страшно представить, что будет, если он действительно решит играть по-крупному и свергнуть магическое правительство, и как же мне не хотелось быть во всем этом замешанной. Том, видимо, уловил на моем лице гримасу страха, и на его губах медленно расцвела улыбка, полная яда. «Ах да!» — вдруг воскликнул он и, отстранившись от меня, полез во внутренний карман пиджака. «Совсем забыл, надо было отдать тебе это еще с утра. Вот, Кейт, держи, твои глаза не менее красивые, чем у Тессы, и я также не в силах им сопротивляться». С этими словами Том достал из пиджака плоский футляр для ювелирных украшений, обитый черным бархатом, и я с опаской взяла его в руки и открыла. Внутри оказалось кольцо из желтого золота с довольно внушительным камнем и великолепные сережки к нему. Все как я просила неделю назад в шутку в наш первый совместный день отдыха. Но после новостей о переводе денег и погашении суда это было слишком. Поэтому я отрицательно покачала головой, закрыла футляр и протянула обратно, выдохнув про себя, что хоть где-то у меня был выбор. «Но ты же сама попросила у меня кольцо с бриллиантом, разве нет?» Подняв бровь, уточнил Том, а я была готова отрезать свой ядовитый язык за то, что произнесла те слова. Кто же знал, что у Тома есть месторождение алмазов, и сережки к нему держи. «Кейт, я действительно пропустил слишком много твоих дней рождений, и вот моя расплата за это». Но я снова покачала головой, и Том, открыв футляр, достал оттуда кольцо, взял мою левую руку, а затем вдруг неожиданно усмехнулся и надел кольцо мне на безымянный палец. У меня мурашки пошли по коже от прикосновения холодного металла к коже и ощущения довольно весомого предмета на руке, а еще больше было не по себе от его усмешки. Растерянность на моем лице продержалась довольно долго, а затем я вздохнула и легко улыбнулась своим нелепым опасениям, потому что этот гений изначально выбрал не ту руку, так что и беспокоиться было ни о чем. «Я выбрал ту руку, Кейт», — неожиданно сказал Том, словно угадав, о чем я только что подумала. «Я был в России довольно долго, около года, и помню, что у вас по православным правилам принято носить обручальные кольца на правой руке, но не забывай, что и я, и ты теперь подданные Великобритании, где существуют католические нормы, и обручальные кольца по ним принято носить именно на левой». Я так и открыла рот от того, что могла забыть такой нюанс, а Том тихо рассмеялся и, притянув меня к себе, крепко поцеловал в губы. «Можешь не переживать, это всего лишь мой подарок тебе, ни к чему не обязывающий небольшой подарок». Хотя дорогущее кольцо трудно было назвать ничего не обязывающим небольшим подарком, оно хотя бы было не обручальным. Как же все-таки мне повезло, что кое-кто как огня боялся брака, потому как что-то мне подсказывало, что даже моя смерть не будет уважительной причиной, чтобы не прийти в церковь, решит он узаконить наши отношения. Правда, он вроде как собирался перекраивать закон так, что мне и вовсе могло не грозить замужество, и это было не так уж и плохо, хотя я в прошлой жизни в этом же возрасте спала и видела, как бы побыстрее надеть белое платье с фатой. Кто же мог знать, как повернется моя жизнь в итоге? Поцелуи Тамара с Кразу становились все настойчивее, а руки все крепче сжимали мою грудную клетку, но кое-кто сам сказал, что все его подарки сегодня ни к чему не обязывающие, и никто не тянул его за язык так же, как и меня неделю назад. Нет, довольно громко выдохнула я, уперевшись ладонями в его грудь, чтобы отстраниться от него, и Том непонимающе уставился на меня, ведь раньше я ему так открыто не отказывала. Нет, у меня эти дни, так что я сегодня не хочу, прости. И если ты пришел сюда только за этим, то можешь идти к себе в особняк. Еще дней 5 я точно не буду готова к близости. Воспользовавшись секундной замешкой, я все же выпуталась из его рук и быстрым шагом направилась к себе в спальню, поскольку на часах было уже 11:30, а я валилась с ног от усталости. Но не успела я зайти в спальню, как за моей спиной промелькнула тень и преградила мне дорогу к шкафу с одеждой. «Какие дни? Ты о чем?» – непонимающе переспросил Том, пристально посмотрев на меня, а я вдруг осознала, что он совершенно не понял, о чем я ему сказала, и от этого мне стало так смешно, что я закрыла ладонью рот, чтобы не рассмеяться в голос. «Эти дни, женские», — с улыбкой повторила я, все же надеясь, что он меня поймет. 30 лет как-никак, в таком возрасте надо знать такие вещи. «Том, я не хочу пачкать кровью простыни, их потом не так просто очистить, да и чувствую я себя не очень хорошо, поэтому можешь расслабиться и отдохнуть где-нибудь подальше отсюда». «Чьей кровью?» — ошеломленно спросил он. «Моей, Кейт, ты в своем уме? О чем ты сейчас говоришь?» После таких вопросов я не выдержала и громко рассмеялась, но быстро опомнилась и закрыла ладонью рот, давясь в беззвучном смехе и согнувшись пополам. Том же с абсолютно непроницаемым выражением лица терпеливо ждал, пока я успокоюсь, а я, помахав перед лицом рукой, чтобы создать хоть какое-то движение воздуха, выпрямилась, вытерла слезы и сказала: «Я же тебе давала книгу, где есть ответы на все твои вопросы. Неужели ты так и не прочитал ее? У меня были более важные дела», — надменно ответил он. «Ах, ну да, точно, махинации с моими счетами в банке, покупка недвижимости на берегу моря и дорогущих украшений», — язвительно заметила я, но Том с поразительной невозмутимостью ответил: «Именно, и еще несколько не менее важных дел. Так возьми теперь и прочитай ее», — воскликнула я, отойдя от него к шкафу, чтобы переодеться в ночную сорочку. «У тебя теперь как раз 5 свободных дней, чтобы погрузиться в крайне увлекательное чтение. Ну и ну, господи, какой кошмар! Кейт, ты можешь объяснить мне, что тебя так рассмешило и почему я не могу быть с тобой сегодня ночью?» — раздался за моей спиной голос, пока я стаскивала с себя платье, и по тону, с которым была произнесена эта фраза, я поняла, что у кое-кого явно осталось не очень много терпения в запасах. Закатив глаза, я в одном белье повернулась к нему лицом и, не обращая внимания на буквально загоревшиеся угольно-черные глаза, ответила: «Знаешь, ты в своих путешествиях столько всего успел: алмазный карьер раздобыть, культуру России изучить, завел бы ради приличия любовницу, она бы быстро просветила тебя в этом вопросе и не только. Почему я должна заниматься твоим половым воспитанием?» — «Потому что ты единственная моя любовница, Кейт», — прорычал Том, сократив между нами расстояние и крепко прижав меня к себе. «И если ты сейчас же не объяснишь мне все, то через минуту окажешься полностью без одежды на своей кровати, и мне абсолютно плевать, чья кровь будет на простынях». И, от такого ультиматума я зло поджала губы, но мой любовник явно не шутил, поэтому я, сглотнув, сказала: «У меня с утра началось маточное кровотечение, и я очень рада, что оно началось. Это абсолютно нормально, и ты, кстати, тоже должен прыгать до потолка от счастья, потому что если у меня после всех твоих игр раз в месяц этих кровотечений не будет, то через 9 месяцев можно будет ждать пополнения в нашей чудесной семье». «Еще вопросы?» — Том немного завис от полученной информации, а затем уже более спокойно спросил: «И как долго у тебя это продлится?» — 5 дней, я уже говорила. 5 дней каждый месяц?» — осторожно переспросил он, и я с тяжелым вздохом ответила: «Да, каждый месяц». «А это у всех женщин так?» — с прежней опаской продолжал задавать вопросы Том, а мне хотелось провалиться сквозь землю от такой темы. «Да, у всех», — уже немного раздраженно воскликнула я. «Обидно, да, и в эти дни я плохо себя чувствую и хочу тишины и покоя в половой жизни. А если тебя так волнует секс, то заведи себе любовницу на этот период, я абсолютно не против. Только смотри, как бы у нас циклы не совпали, вот будет облом, да. И кстати, если заведешь себе кого-то, то знай, я тебя не пущу к себе в кровать без осмотра венеролога, и это не шутка. В его взгляде опять читалось недоумение, а я вновь обреченно выдохнула. Господи, и как ты столько лет без секса обходился, а? Нет, серьезно, ты же полный ноль в этом вопросе, и про сифилис никогда не слышал. Да, я слышал про сифилис, процедил Том. Так вот знай, что он передается именно таким путем. Продолжила я свою лекцию, и я лично не хочу его лечить, хотя сифилис прекрасно лечится пенициллином, и теперь раздобыть его не так уж и сложно. А ты с этим вопросом побежишь именно ко мне, даже сомневаться не приходится, и про контрацепцию все-таки рассказывать придется. Боже, и почему я беспокоюсь о твоих любовницах больше, чем ты, вот ответь мне. Я с неподдельным мучением посмотрела в угольно-черные глаза, а Том еще немного покопался в моих мыслях на предмет достоверности сказанного, а затем отошел от меня, бросив на ходу: у меня не будет любовниц, так что можешь не беспокоиться о них. Секса тоже не будет, кинула я, расстегнув бюстгальтер. 5 дней, да, я уже понял. Ты будешь ложиться спать, или все-таки решила по моему совету бросить свою работу и уделять больше внимания Тессе? С этими словами он скинул с себя пиджак, повесил его на спинку стула неподалеку от кровати, а затем сел на кровать и принялся расстегивать черную сорочку. Я же, надев свою ночную сорочку, осторожно подошла к кровати и с недоумением уставилась на него, не совсем понимая, зачем он раздевался. «Что ты делаешь?» – уже вслух спросила я, когда Том полностью разделся, положил одежду на стул и лег на свою половину кровати. Он же поднял бровь на мое недоумение и невозмутимо пояснил: «Собираюсь лечь спать, уже поздно, я устал, а завтра, как я понял, ранний подъем, что-то не так, Кейт?» «Да нет, ничего», – хмыкнула я, нырнув под одеяло со своей стороны. «Просто не совсем понимаю, зачем ты вообще покупал особняк на 30 спален, если спать все равно собираешься в моей скромной квартирке?» «Все довольно просто, Кейт», — со смехом в голосе прошептал Том, притянув меня к себе поближе. «Ни в одной из этих 30 спален нет тебя, так что я, пожалуй, пока посплю здесь, если ты не против. Но я все же не теряю надежды, что рано или поздно в тебе проснется любопытство, и ты захочешь провести ночь у меня. Я буду с нетерпением ждать этого момента. А что, Кейт, тебе не нравится спать со мной буквально? Или ты считаешь, что я животное, которое сношается со всем, что движется?» Я на такие слова закатила глаза, а Том приобнял меня и сам же ответил на свой вопрос. «Это не так, Кейт. С нашего первого раза я 7 лет прекрасно обходился без близости с женщинами, и 5 дней для меня потерпеть не проблема. Или все дело в том, что тебе от меня нужен только секс и украшения? Вот ты стервятница, Кейт. Что?» Возмущенно выдохнула я на подобные обвинения. «Вот и как у тебя получается все выворачивать так, что в итоге остаюсь плохой я?» Том тихо рассмеялся моим возмущением, а я обиженно добавила: «Между прочим, я еще не простила тебя за эту противную метку, а я и не собираюсь просить у тебя прощения за это», чуть крепче приобняв меня за плечи, вкрадчиво проговорил он. «А если ты будешь долго дуться и не пускать меня в свою кровать, то я начну всерьез думать над этой проблемой. Оно тебе надо, Кейт?» Я ничего на это не ответила, лишь поджала губы от мысли, что метод кнута и пряника был довольно отчетливо заметен, а Том провел горячими ладонями по моим плечам и сказал: «Вот и славно, я рад, что мы решили все наши разногласия. Что сказали твои коллеги на повязку у тебя на руке?» «Ничего», — буркнула я, хотя один коллега довольно бурно отреагировал на нее, но тому об этом точно не стоило знать. «Никто ничего не видел, у нас закрытые костюмы. Спокойной ночи». При воспоминании о нашем разговоре с Дерком мое относительно неплохое настроение вмиг испортилось, и я решила в кои-то веки взять инициативу на себя, показав последними словами, что разговор перед сном окончен. И, отвернувшись от Тома, я попыталась хоть как-то отключить мозги, ведь завтра действительно ожидался ранний подъем и насыщенный день. Только вот удалось мне это лишь тогда, когда горячие сильные руки обхватили меня со спины и заключили в объятия, похожие на капкан, но в них было на удивление спокойно. «Ну все, теперь заживем», — радостно воскликнула я, только войдя в целительскую в понедельник с утра. Атина, Ап, Мия и Марк удивленно уставились на пакет в моих руках и моей улыбке, который они уже давно не видели. Но я в попытке до конца сохранить интригу, с еще более загадочным видом прошагала к своему столу и положила на него пакет, а затем демонстративно вздохнула и начала его распаковывать. Вообще, встала я с утра неприлично рано, даже раньше обычного, в 7:30, и на то были причины. Том, конечно, был не очень доволен такому раннему пробуждению, хотя и было видно, что он сам не привык долго спать, видимо, ему просто нравилось лежать со мной в одной кровати, не знаю. Но в то утро я лишила его такого удовольствия, а поскольку завтрак я приготовила еще накануне, то в 8:00 Тесса уже бегала по пустому залу гиппогрифа, а я с чистой совестью отправилась по своим делам, ибо у меня был на них целый час, а теперь я собиралась поделиться своими делами и со всеми остальными. Так антисептики, иглы, шприцы, пенициллин, новокаин, с каждым словом я аккуратно раскладывала препараты, которые раздобыла в одной аптеке по крупной договоренности и за не совсем скромные деньги, но оно того стоило. Теперь уж точно все изменится, аминозинь. Название последнего препарата я немного исковеркала на православный манер, но у него было самое мощное и желаемое действие из всех, и он был моей самой ценной добычей. Но Ап явно не разделял моей радости и, глотнув из неизменной кружки, сказал: «Кейт, ты можешь объяснить, что это все, и зачем тебе эти иглы?» «Чтобы вводить препараты», — невозмутимо ответила я, раскидав медикаменты по ящикам своего стола, а пачку с ампулами драгоценного аминозина я взяла в руки и произнесла: «Ап, вот это, наше спасение, поверь мне на слово. Мне уже надоело, что после некоторых проклятий люди сутки орут и кричат в психозе, а ты не находишь ничего лучше, чем приковывать бедняк к кровати. А что я, по-твоему, должен делать?» Сразу возмутился Ап на мои обвинения. «Магия на них в такой период не действует, а если их не приковать, то они будут бегать с криками по отделению и наводить панику. Теперь у нас есть кое-что получше цепей», — с широкой улыбкой заметила я, распаковав шприц, а затем набрала туда нейролептик и махнула рукой. «Пошли, сам увидишь магию в действии». Ап с крайней заинтересованностью на лице встал с дивана, и даже Тина с Марком и Мией оторвались от своих дел и засеменили за нами, потому что все знали, что мои эксперименты – это всегда что-то с чем-то, а уж когда я набрала в неизвестный им предмет неизвестное вещество. И как назло, или на удачу, еще с вечера у нас был тяжелый пациент в психозе после отмены довольно серьезного проклятия. Вообще, такая реакция мозга была нередкой после сильных проклятий, но она сама проходила через день-два, и все, что надо было сделать в эти дни, это следить, чтобы больной не навредил ни себе, ни окружающим. Поэтому их и приковывали, так как если попробовать заколдовать такого человека, остолбенеем, допустим, то как только чары отменялись, то он размораживался именно на том моменте, на котором застыл, то есть психоз никуда не девался. Зайдя в палату, в которой лежал всего один человек, я действительно чуть не оглохла. Крики были кошмарными, они бы и вовсе раздавались на всю больницу, если бы не заглушка на двери, которую давным-давно поставил лично Ап на некоторых палатах для буйных пациентов. Но я приноровилась, обработала антисептиком часть бедра, потому что до ягодиц было точно не добраться, да и мужчина был крупный, а затем, увернувшись, сделала уколы и стала ждать, когда препарат подействует. И надо же, через 10 минут наш больной затих, а гримаса гнева на его лице сменилась безразличием. Я триумфально посмотрела на Аба, а тот лишь посмеялся над моим довольным выражением лица и направился обратно в целительскую, что-то напивая себе под нос. Я подождала немного, чтобы убедиться, что с нашим буйным пациентом не будет никаких осложнений, а после тоже направилась в целительскую, где Тина с Мией о чем-то оживленно разговаривали, Марк заполнял историю болезни, а Ап читал на диване ежедневный пророк. «И что это за чудное зелье, Кейт, которое ты, что ты вообще сделала?» — поинтересовался Ап поверх газеты, а я села за свой стол и ответила: «Это не зелье, а обычный магловский нейролептик, правда, очень эффективный, только колоть его часто нельзя, у него куча побочек, но вот раз для снятия психоза самое то, и приковывать больше никого не надо, и класть таких пациентов теперь можно в одну палату, красота». Да уж, усмехнулся он, но я же видела, что его очень впечатлила моя придумка, да и в отделении стало заметно спокойнее, что не могло не радовать его заведующего. Перелистнув страницу газеты, он снова вчитался в текст с движущимися фотографиями людей, а Тина отошла от стола и, всмотрелась в газету «Оба» и воскликнула. «Ой, смотри-ка!» Она буквально выхватила несколько страниц газеты под недовольный возглас «Оба» и зачитала вслух один из заголовков. «Элеонора Фаули расторгла помолвку с шоколадным магнатом из США. Надо же, вот дурочка, а я думала, у них летом будет свадьба». Об этом всю зиму писали в светской хронике. «Мда», — подумала я, немного удивившись, что младшая дочка Фаули, ровесница Тома, между прочим, до сих пор не вышла замуж. Тина же пробежалась глазами по заметке и вдруг обратилась ко мне. «Какая жалость, Кейт, у вас же с ней вроде не такая уж и большая разница, разве вы не учились вместе в Хогвартсе?» «Учились», — замялась на мгновение я. «Но когда я была на третьем курсе, она выпустилась, поэтому не скажу, что мы были лучшими подружками». «А что, ничего», — пожала плечами в ответ Тина. «Просто странно, что она отказалась от такого выгодного брака, да еще и так внезапно. Может, у нее в школе был кто-то, первая любовь, кого она случайно встретила?» «Да уж, был», — ядовито хмыкнула я, потому как эта первая любовь Элеоноры Фаули все никак не давала спокойной жизни уже мне. Тина, заметив мою горькую усмешку, вопросительно посмотрела на меня, и я добавила: «Да, Тина, была у нее школьная любовь, но он уехал сразу после школы, если не ошибаюсь. Так что вряд ли это как-то связано с ее помолвкой, может, она просто не захотела уезжать в Штаты от родителей, может», — протянула Тина, а Аб вдруг сердито заворчал: «Вот девчонки, треплитесь об этой дурочке, она же яйца выеденного не стоит. Тина, верни-ка мне обратно страницы, я еще не дочитал про исчезновение». «Исчезновение?» — настороженно переспросила я, потому что о криминальной обстановке в Лондоне мы так или иначе были в курсе. Мы же и лечили жертв нападений, и в последние годы все было относительно спокойно. Тина тут же отдала Абу недостающие страницы газеты, и он, соединив ее целиком, перелистнул еще одну страницу и пробормотал: «Да, странно все это пишут, что на прошлой неделе пропал Маркус Силвин, мракоборец, хороший парнишка, помнишь, он в прошлом году лежал у нас, когда на него наслали проклятие полной парализации тела, мы же с ним тогда и возились, Кейт, даже на ноги поставили, пусть он и прихрамывал немного». «Да, помню», — задумчиво проговорила я, действительно припомнив веселого паренька лет на 7 старше меня с задорными рыжими кудряшками, веснушками и заразительным смехом. «Когда мы постепенно привели его в чувство после того проклятия, он каждый день на обходе смешил нас своими шутками, а был тогда в восторге от этого весельчака, да и мракоборцем он был довольно неплохим. Как он мог просто пропасть? Еще что-то странное случилось с семьей Маглов в Суррии», — пробасил Аб, вырвав меня из раздумий. «На них то ли напали, то ли еще что-то, никто ничего не видел, никаких следов, странно». «Да ладно тебе, Аб, в мире постоянно что-нибудь случается, нельзя же на этом зацикливаться», — вздохнув, заметила я, хотя вокруг действительно чувствовалось напряжение, и даже мне стало не по себе. Аб, вдруг посерьезнев, отложил газету в сторону, посмотрел на меня и сказал: «Может, ты и права, Кейт, только вот ты, наверное, маленькая была и не помнишь этого, а я вот помню, как этот псих, Гриндевальд, наращивал свою армию. Тогда тоже все начиналось со странных исчезновений и нападений на маглов». «Гриндевальд в тюрьме, разве нет?» – переспросила я, а сердце предательски сжалось от мысли, что сам идейный вдохновитель, может, и сидел за решеткой, но у него были последователи, и я даже знала одного – очень-очень близко. Хм, наверное, если бы он вдруг сбежал, то об этом трубили бы все газеты», — задумчиво протянул Аб, а остальные жадно хватали каждое его слово. «Надеюсь, старик Каспер Крауч быстро со всем этим разберется. Но помяни мои слова, Кейт, все это не к добру, я чувствую такие вещи. Можешь считать меня параноиком или сумасшедшим, но грядут перемены, и у меня очень плохое предчувствие». После слов Аба в целительской наступила гробовая тишина, а я, сглотнув, взяла первую попавшуюся историю со своего стола и уткнулась в нее, чтобы создать видимость работы. Но это все равно мало помогло, потому что все мои мысли были о том, что у меня было ровно такое же предчувствие, как и у нашего большого Аба, и я даже догадывалась, кто мог стать зачинщиком грядущих перемен. Примечание. 1. Фасция аппликация, мое первое придуманное заклятие. Фраза на латыни, переводится как «наложение бинта». Глава 25. Болото. «А вот и мы», — протянула я, осторожно войдя в квартиру Кассандры и Николаса в понедельник вечером. Дверь мне открыла сама молодая мама, а в квартире было на удивление тихо, и я догадалась, что главное сокровище заснуло и, скорее всего, недавно. Поздравляю, Кэс. В порыве чувств я крепко обняла подругу, и она с широкой улыбкой ответила мне, а затем отстранилась и поцеловала Тессу, державшую в руках небольшой пакет. «Тетя Кэс, это тебе», – прошептала Тесса, отдав Кассандре наш подарок, и та с широкой улыбкой взяла его в руки и сказала: «Спасибо, принцесса. Девочки, хотите чай?» Тесса закивала, я улыбнулась в ответ, и хозяйка дома повела нас сначала в детскую, где в колыбельке мирно спал чудесный пухлый мальчик, а затем, когда мы вдоволь насмотрелись на новорожденного, на кухню, чтобы напоить нас чаем. Мне нравилось бывать в гостях у Читтлдоусонов. Их квартира даже чем-то напоминала кабинет Кассандры в Хогвартсе, когда та была деканом Пуффендуя. Всюду цветочные мотивы, различная растительность в горшках, светло и уютно. В такое место хотелось возвращаться вновь и вновь, и я вполне понимала Николаса, который чуть ли не на руках носил свою супругу. Даже чайный сервиз был тот же самый, с нежно-розовыми цветами, и от его вида меня как по волшебству заполняло умиротворение и счастье. «Так, и что вы принесли?» — протянула Кассандра, взяв в руки наш пакет, пока чай заваривался в фарфоровом чайнике. «Мерлин, какая прелесть!» «Спасибо, дорогая!» Внутри пакета было несколько милых костюмчиков бледно-голубого цвета, как раз на младенца, и Кассандра, отложив подарок в сторону, снова крепко обняла меня. «Ни за что, Кэс», — ответила я, а она в это время снова засуетилась на кухне, и на столе постепенно оказались эклеры, печенье, три чашки и ароматный чай. А когда чай был разлит по чашкам, Кассандра присела наконец за стол и тихо воскликнула: «Ну и зачем вас понесло в конце зимы на море? И как отдохнули, девочки?» Конечно, с Тессой я накануне поговорила и попросила не упоминать про Тома, но объяснить, зачем это было нужно, толком не смогла, поэтому была вероятность, что она забудет про мои просьбы. И действительно, маленькая непоседа только открыла рот, чтобы начать рассказывать про наш отпуск, как в дверях кухни показался мальчишка 5 лет, державший в руках деревянный кораблик. «Декстер!» — сразу закричала Тесса, и я строго посмотрела на нее, ведь неподалеку спал младенец, и по внешнему виду Кассандры было видно, что ей было не так уж и просто уложить его. Тесса тут же закрыла рот рукой, а затем виновато прошептала сквозь пальцы: «Мамочка, можно я поиграю с Декстером? У него такой красивый кораблик». «Иди», — протянула я, потому как понимала, что чая и сладкого моя дочь наелась и у дедушки, а кораблик моего крестника ее явно волновал больше, чем наша взрослая беседа. Тесса мигом вскочила из-за стола, а я шепотом добавила: «Только тихо, ты же помнишь, что малыш спит». «Да, да, мамочка», — прошептала она, и они вместе с Декстером тихонечко вышли из кухни, чтобы поиграть в комнате старшего сына Кассандры. У меня же со второй половины дня маковой росинки не было в горле, я и Тессу еле-еле успела забрать от Моргана, чтобы прийти к Кассандре в назначенное время, поэтому чай и сладкое были как раз кстати. Кассандра с пониманием отнеслась к тому, что я какое-то время молча жевала предложенное угощение, а когда мой желудок немного поуспокоился, то я сделала небольшой глоток чая и сказала: «Я устала, Кэс, все как-то навалилось и по работе, и вообще. Вот я и решила недельку отдохнуть на море и прийти в себя. Прости, что не предупредила, но я все понимаю, Кейт, можешь не переживать», — с улыбкой проговорила она, тоже отпив немного из своей чашки. «Просто это было неожиданно, ты никогда раньше так себя не вела, вот я и подумала, что у вас что-то случилось, но я рада, что все хорошо. Как тебе чай? Опять Дерек передал?» — догадалась я, узнав знакомые нотки в теплом напитке. А Кассандра явно заметила нотки горечи уже в моем голосе и немного настороженно посмотрела на меня. «Да, Дерек, он заходил к нам на прошлой неделе, тоже переживал, что я перехожу срок, предлагал лечь к вам в Мунго, но я отказалась, ты же знаешь, что дома и стены помогают». В этот момент в ее взгляде проскользнула какая-то лисья хитрость, и я легко улыбнулась, зная, как моя подруга относилась к моему месту работы. Без крайней необходимости она точно не пойдет в магический стационар, хотя я тоже неоднократно предлагала ей лечь к нам в отделение, на всякий случай. Но хитрость в ее взгляде быстро сменилась задумчивостью, а теплая улыбка как-то незаметно растворилась. «Знаешь, Кейт, может, мне и показалось, но Дерек был какой-то напряженный или расстроенный, не знаю. У вас ничего не случилось такого?» Кассандра с беспокойством посмотрела на меня, а меня так и подмывало уточнить. У вас это в больнице или конкретно между нами с Дереком? Но романа между нами не случилось, и теперь уже вряд ли случится, а загружать Кассандру своими проблемами очень не хотелось, у нее сейчас было не меньше собственных забот. Поэтому я сглотнула, отпила еще чая, откусила печенье и протянула. Не знаю, но вроде как нет. Хотя я у него в отделении не часто бываю, но если бы что-то случилось, то об этом точно ходили бы слухи. Может, пациент попался тяжелый, вот он и был задумчивым. На самом деле, не часто бываю значило не бываю вообще. За последнюю неделю я как могла избегала походов в отделение отравлений, но АП вроде как даже обрадовался такому моему поведению, так что и значения этому не придавал. А если нам нужна была консультация токсиколога, то целитель ГАМ подправлял кого угодно, кроме себя, хотя раньше он не брезговал походами в другие отделения. Но на наши он, судя по всему, наложил крест, и это была полностью моя вина. Только вот моей подруге знать обо всем этом было совсем не обязательно. Может быть, помолчав немного, согласилась со мной Кассандра. Знаешь, он одно время интересовался тобой у меня, пытался выпытать, когда у тебя появилась Тесса, как вообще так получилось, где вы любите бывать, чем любите заниматься. Я рассказала ему кое-что. Ты уж прости меня, Дерек мой старинный друг, но по поводу Тессы я не стала распространяться. Подумала, если вы сблизитесь, то ты и так расскажешь ему все, я же и сама почти ничего не знаю, ты ничего никому не говоришь по этому поводу, Кейт. И мне почему-то казалось, что он обязательно пригласит тебя куда-нибудь. В ее глазах застыл немой вопрос, но я, поджав губы, отрицательно покачала головой. Да, жаль, Дерек хороший человек, да и вы с ним очень похожи, оба талантливых целителя, я бы на твоем месте присмотрелась к нему, Кейт. Все-таки Тессе не помешает отец, пусть даже не родной. Может, и еще надумаешь родить? Нет. Тут же со страхом выдохнула я, чуть не подавившись чаем. Теперь во взгляде моей подруги читалось искреннее удивление, и я, чуть придя в себя, тихо добавила. Кэс, я пока точно не готова к детям, я только-только начала налаживать карьеру, да и Дерек, мы с ним просто коллеги, не думаю, что он спрашивал тебя обо мне с какой-то конкретной целью. Вы уже решили, как назовете сына? Мне было настолько неловко говорить об этом всем, что я старательно искала предлог, чтобы отойти от этой скользкой темы. И все же нашла его, а Кассандра, еще немного внимательно посмотрев на меня, легко улыбнулась и отпила из своей кружки. Ник предлагает назвать его в честь своего дедушки, Феликса. И я не против, мне тоже нравится. Через месяц, думаю, будут крестины где-нибудь в начале апреля. Будешь крестной? Второй раз, с улыбкой переспросила я. Ладно, я не против. А кого позовете крестным? Ник хочет попросить своего друга по работе, Алла Грюма, с такой же лучезарной улыбкой ответила она. Тоже, кстати, неплохой молодой человек, чуть старше тебя. Ты его, наверное, не помнишь, он выпустился, когда ты была на первом курсе, но Аластер очень способный юноша. И знаешь, я могла бы. Спасибо, Кэс, не надо. Покраснев, воскликнула я, поняв, куда клонила моя подруга. Она же тихо засмеялась, краски на моем лице, а я укоризненно посмотрела на нее в ответ. Что? Наигранно непонимающе протянула Кассандра на мой взгляд. Кейт, я не знаю, что там произошло между тобой и отцом Тессы, но ты ведешь себя как вдова в трауре, честное слово. Седьмой год подряд. Может, пора тебе и о себе подумать, а то родишь второго, как я. В 40 лет нет, я не жалуюсь, но у тебя в моем возрасте уже, возможно, внуки будут, а ты? Спасибо, Кэс, я обязательно подумаю над твоим предложением, перебила я ее, ядовито подумав, что до 40 лет еще надо дожить, а с отцом Тессы это было сделать не так уж и просто, слишком серьезную игру тот затеял. Но мне пока это все не интересно, я хочу пожить для себя. А ты не знаешь, только я начала говорить, как со стороны коридора послышался шорох, а затем на пороге кухни появился Николас, держа в руке нежный букет пионов. Кассандра чуть не расплакалась от такого знака внимания, а Николас подошел к ней, приобнял со спины, поцеловал и вручил цветы. Я же была готова растаять от умиления, как зефирка на солнце. С учетом всего того, что происходило в моей жизни, мне было безумно приятно знать, что хотя бы в семье моих близких людей все было по-нормальному, что ли. Я была искренне счастлива за них. Добрый вечер, Кейт, вежливо поздоровался со мной Николас, когда отстранился от жены, я улыбнулась в ответ, а та сразу вскочила на ноги, чтобы поставить цветы в вазу и поухаживать за мужем, который явно собирался ужинать. Поскольку я уже перебила аппетит сладким, то от ужина отказалась, но все равно решила еще немного посидеть с друзьями, тем более что мне надо было кое-что спросить у Николаса наедине. И такая возможность в скором времени представилась, из глубины квартиры послышался требовательный младенческий крик. Подождав, пока Николас немного перекусит и отойдет от работы, я пересела к нему поближе и шепотом спросила: «Ник, прости, что я спрашиваю тебя об этом за столом и в такой момент, но это правда, что у вас из отдела пропал сотрудник?» Как я и ожидала, Николас от такого вопроса сразу помрачнел, и мне было очень совестно, что я вот так портила ему семейный ужин, но вопрос был очень важным, и при Кассандре я не собиралась об этом разговаривать. «А ты откуда узнала об этом, Кейт?» Внимательно посмотрев на меня, спросил он, и я тут же ответила: «Из газеты». «Так что, ох уж эти проныры-журналюги», вздохнул Николас, отпив немного из чашки с соком. «Да, Кейт, правда. Маркус расследовал странное убийство семьи Маглов в Суррее, они вместе с Алом считают, что к этому ко всему причастны волшебники, но никаких зацепок нет». Хотя он задумчиво посмотрел куда-то перед собой, а я жадно ловила каждое слово. «Знаешь, Марк смог нарыть, что родной брат убитой женщины, волшебник, он раньше работал в отделе тайн, но уволился лет 5 назад, и чем он дальше занимался, неизвестно. О нем вообще ничего не было слышно несколько лет, семьи нет, детей нет, жилье съемное просто однажды куда-то уехал, и больше его никто не видел. Ал целые сутки роет информацию, чтобы найти Марка, они дружили еще со школы. А почему ты интересуешься этим, Кейт? Разве вы общались с Марком?» «Нет», поджав губы, сказала я. «Но он лежал у нас в прошлом году, я его помню, и об тоже, он и сказал мне, что Марк пропал. Вот я и решила спросить, и ты прости меня, но я не хочу расстраивать Кэсси». «Ничего страшного, Кейт», непринужденно проговорил Николас, снова начав ужинать. «Я тоже не хочу ее расстраивать, так что спасибо, что ты спросила меня об этом сейчас. И если ты что-то узнаешь, то сообщи мне сразу же, хорошо?» Я тут же закивала в ответ, и в этот момент на кухню вернулась Кассандра, видимо, все же уложив кроху Феликса. Она немного странно посмотрела на нас с Николасом, словно догадалась, что мы за ее спиной шептались о чем-то важном, но моя подруга прекрасно знала, что мы с ее мужем нередко пересекались по долгу профессии, а мы с Николасом прекрасно знали, что Кассандра очень не любила, когда мы с ним обсуждали какие-то сложные проклятия или особо изощренные убийства, особенно на кухне и в нерабочей обстановке. Но не пойман, не вор, поэтому она выразительно посмотрела на нас обоих, а мы мигом сделали вид, что обсуждали погоду за окном, а не таинственную пропажу человека, и продолжили как ни в чем не бывало светскую беседу. Долго в тот вечер мы с Тессой не стали задерживаться в гостях у семейства Доусонов, и около 9 часов распрощались с ними и вышли на улицу, чтобы отправиться к себе домой. Правда, когда я свернула с оживленного проспекта на тихую улочку, то вдруг краем глаза заметила за спиной неприметную тень, но, обернувшись, никого так и не смогла разглядеть, а когда через полминуты перешагнула порог уже своей квартиры, то заметила в прихожей мантию Тома, говорившую, что ее хозяин уже ждал нас дома. Чтобы окончательно убрать свою паранойю, я даже потрогала теплую ткань из черной шерсти, ведь на улице полдня шла противная морось, и так быстро раздеться и высушить одежду даже такой проныра, как Том, попросту не успел бы. Но только я провела рукой по колючей ткани, как сбоку раздался удивленный голос: «Что ты делаешь с моей мантией, Кейт?» «Ничего», тут же отдернув руку, ответила я, а Тесса, скинув с себя пальто, бросилась к тому на руки. И все же я успела убедиться, что мантия была абсолютно сухой, а Том немного посмотрел на меня изучающим взглядом, а затем подхватил на руки обрадованную Тессу и спросил: «Как сходили в гости к тете Кэс, Тесса? Ты видела малыша?» «Да-да, видела, он такой маленький», воскликнула Тесса, приобняв Тома за шею, а я принялась снимать с себя промокшую мантию. «А потом мы с Декстером играли его корабликами, у него их 5. Том, подари мне на день рождения такой же кораблик, как у Декстера, он такой красивый». Я, раздевшись, строго посмотрела на дочь, поскольку было очень некрасиво вот так выпрашивать подарки, пусть и ее день рождения действительно был очень близко. Тесса, заметив мой взгляд, виновато опустила глаза, Но Том легко рассмеялся и сказал: «Конечно, Тесса, куплю. Я как раз думал, что тебе подарить на день рождения, так что ничего страшного. Какого цвета ты хочешь кораблик?» «Большой, я хочу синий», — ответила она, а я покачала головой, потому как до этого очень старалась не слишком баловать дочь, чтобы не выросла вторая Элеонора, но все мои старания могли пойти на смарку из-за желания кое-кого показать свою заботу. «Вот такой», — Тесса ладошками показала размер желаемого подарка, и Том, улыбнувшись, понес ее в гостиную, а я пошла за ними, мельком заглянув на кухню на наличие грязной посуды, но там было на удивление чисто. «Я надеюсь, что вы передали мои поздравления тете Кэс», — спросил Том, сев с Тессой на руках в одно из кресел, а я сразу сообразила, что вопрос в первую очередь предназначался мне. Тесса тоже посмотрела на меня, а я демонстративно закатила глаза и сказала: «Совсем из головы вылетело, прости, но ты же обещала, Кейт», — слегка возмущенно воскликнул Том, а я, заметив на столе рядом с креслом знакомую книгу, раскрытую на середине, подошла к ним и взяла ее в руки. «Я честно забыла, день был очень насыщенный, восполняешь пробелы в знаниях?» «Да, очень интересно», — усмехнулся в ответ Том, а я положила обратно на стол справочник по акушерству. «Тесса, хочешь почитать немного перед сном? Где твой сборник сказок?» «Хочу», — воскликнула Тесса и, соскочив с коленей Тома, побежала в свою комнату, где лежали все детские книги. «Я же только собралась сесть в другое кресло, как Том схватил меня за запястье и, притянув, посадил меня к себе на колени. «Ты с такой нежностью гладила мою мантию, Кейт», — прошептал он, уткнувшись носом в мои волосы, а я так и усмехнулась про себя от таких предположений. «Может, и меня также погладишь, или мне нужно постоянно ходить по дому в мантии, чтобы ты обращала на меня побольше внимания?» «Не нужно», — с улыбкой проговорила я, также легко проведя рукой по рукаву черного пиджака. Том же легко поцеловал меня в щеку, но его руки заметно крепче обняли меня за талию, поэтому я, зажмурившись, добавила: «Сейчас придет Тесса и не надо распалять свое воображение, у нас еще 4 дня тишины. Можешь брать на работе еще один отпуск, Кейт, но я никуда не пущу тебя в четверг», — тихо прорычал он мне на ухо, а я даже слегка покраснела от той страсти, звучавшей в его голосе. «У меня слишком много планов на тебя». «Надо же», — хмыкнула в ответ я, «а кто-то вроде как говорил, что потерпеть 5 дней для него не проблема, да и 7 лет ты как-то прекрасно жил без секса со мной». «Ужасно жил, даже вспоминать об этом не хочу», — проговорил Том, обжигая кожу шеи горячим дыханием и прикосновением губ. «Как будто я 7 лет до этого жил на одном хлебе и воде, а тут вдруг попал в кондитерскую. Я часто вспоминал о тебе, Кейт, о том дне, когда мы лежали на кровати в моем номере, но мы же с тобой оба гордые, не так ли? Моя гордость точно не стоила такой долгой разлуки, а твоя?» Услышав это, я даже как-то растерялась, ведь это было похоже на признание в любви, в крепкой привязанности по крайней мере, пусть и в его привычной манере, а слышать подобное от Тома было очень непривычным. Он же еще крепче обнял меня и слегка прикусил кожу моей шеи, отчего сознание так и поплыло, как в гостиную прибежала Тесса, держа в руках толстую книгу. Том мигом отстранился от меня, а я сделала глубокий вдох и встала с его колен, чтобы пересесть в другое кресло и привести немного в порядок мысли перед еще одним разговором, уже в кровати. «Не надо баловать Тесс», — прошептала я, когда мы легли, а Тесса мирно спала в своей комнате. «Я понимаю, что ты сейчас можешь купить ей что угодно, но не надо впадать в крайности, если ты не хочешь, чтобы выросла вторая Элли». «Элли?» — недоуменно переспросил Том, притянув меня к себе на плечо. Я же от его искреннего недоумения тоже немало удивилась и, приподнявшись, посмотрела ему в глаза, в которых читалась неподдельная растерянность. «Что, уже забыл свою первую школьную любовь?» — ехидно поинтересовалась я, и он, сразу усмехнувшись, чуть крепче приобнял меня за плечи. «Не забыл, Кейт, о своей первой школьной любви я думаю постоянно», — прошептал Том, а у меня мурашки пошли по спине от его слов. «А насчет Элли, да, ты, наверное, права, прости. Просто когда Тесса у меня что-то просит, я не могу отказать ей, мне так хочется дать ей все, что только можно, поскольку я знаю, каково это, не иметь такой возможности. Деньги – это не главное», – вздохнув, тихо проговорила я, каждый раз на мгновение замирая от его касаний. «Хотя без них тоже трудно прожить, и не мне тебе об этом рассказывать». но я хочу, чтобы Тесса понимала, что есть вещи и поважнее денег, дорогих платьев и игрушек. Я с 5 лет всегда обсуждала с ней покупки, поездки и прочее, чтобы она понимала, что мы можем себе позволить, а что нет. И Тесса знает, что никто не будет дарить ей какой-то дорогой подарок просто так, только потому, что она его начнет сильно просить только по праздникам. И ты. Я все понял, Кейт, перебил меня Том. Но у нее все равно скоро день рождения, и я правда не знал, что ей подарить. И все же я прислушаюсь к твоим словам и постараюсь не баловать ее вещами. Ты права, деньги – это не главное. А по поводу четверга я не шутил. Он опять по-хозяйски провел ладонями по моему закрытому тонким шелком телу, а я так и усмехнулась его словам. Если я возьму выходной, то мы целый день проведем не в кровати, а вместе с Тессой. Не забывай, пожалуйста, про свои родительские обязанности, если хочешь быть для Тессы кем-то близким. И я завтра дежурю в ночь, а Тесса будет у Моргана, так что можешь не ждать нас здесь. Меня уже начинает раздражать твоя работа, Кейт, с нотками недовольства прорычал Том, а я только снова усмехнулась в ответ. Тогда отсыпайся в эти 4 дня, потому что в четверг ночью у тебя будут дела поважнее и в пятницу тоже. Он на секунду так крепко обнял меня, что у меня даже перехватило дыхание, а после вновь уложил к себе на плечо и стал медленно проводить кончиками пальцев по моей коже, задумчиво смотря перед собой. Я же, замотавшись за день, практически мгновенно уснула, подумав напоследок, что же такого ждало меня в конце недели. И Том, как всегда, оказался прав. В пятницу у меня действительно оказались дела поважнее. Мерлинова борода, Кейт, что с тобой? Воскликнул Аб, только я вползла в целительскую в пятницу с утра. В тот день я даже чуть не опоздала, но все же умудрилась явиться на работу ровно в 9 часов, но мой вид явно оставлял желать лучшего, и коллеги сразу это заметили. Ничего, буркнула я, плюхнувшись на свое место. Просто кошмары всю ночь снились, не обращая внимания. У нас есть где-нибудь кофе? Конечно, никаких кошмаров мне не снилось. Мне вообще не успело ничего присниться за те короткие 4 часа, что я успела поспать, когда Том вдоволь отыгрался на мне за 5 дней тишины. Но посвящать своего начальника в настолько интимные проблемы я не собиралась, а потому поползла к шкафу, где у нас лежали вкусняшки и чай с кофе, в надежде хоть немного прийти в себя. «Кофе закончился еще вчера», – флегматично проговорил Марк, «только я открыла дверь шкафа. От такой новости я обреченно застонала», – а мой коллега дополнил. «Тина с Кларенсом вчера дежурили в ночь, так что можешь спросить с них, когда они придут сюда. Кларенс – это наш новый стажер, от которого Аб был далеко не в восторге и только и ждал, когда парнишка уйдет от нас в какое-нибудь другое отделение. А теперь не была в восторге от юного дарования и я, поскольку оно лишило меня хоть какой-то возможности отогнать усталость и сон. Я действительно буквально засыпала на ходу, и поэтому не сразу заметила, что в целительскую кто-то вошел. «Ой, Кейт, прости, мы вчера, наверное, выпили весь кофе». Донесся до меня полный вины голос Тины, а я вздохнула и потянулась за чайной заваркой, чтобы навести себе хоть что-то крепкое. «Я обязательно принесу завтра еще». «Ничего страшного», – пробормотала я, сыпанув в свою кружку ровно половину заварки. «Я в понедельник куплю новый, не переживай, Кейт, с тобой все в порядке». Подойдя ко мне, ошеломленно спросила Тина, а Кларенс попытался максимально незаметно прошмыгнуть в целительскую, чтобы не попасться мне на глаза. В полном, выдохнула я, залив чайные листья кипятком, и, не обращая внимания на пристальный взгляд Тины, поплелась на свое место. «Мне просто нужно выпить чаю, и я снова буду прежней». Но не судьба мне, видимо, было попить в общем-то, замечательное мартовское утро чай, потому что только он заварился, и я собралась сделать первый глоток, как дверь распахнулась, и все уставились на человека, застывшего на пороге целительской. «Николас, что?» – начал было говорить Аб, но тот, серьезно посмотрев на меня, коротко ответил. «Мы нашли труп Маркуса в Эппинг Форест, сегодня в 8 утра. Аб, Крауч хочет, чтобы вы, целители, осмотрели его на месте, возможно, вы сможете лучше понять, что с ним произошло, и как он в чем причина смерти. Вы пойдете как обычно?» Конечно, у магов не было высококвалифицированных специалистов, вроде судмедэкспертов, не говоря уже о патологоанатомах, поэтому обычно такие криминальные случаи мракоборцы расследовали совместно с самыми опытными целителями. А как обычно, это команда из Аба и Дерка, специалистов по проклятиям и отравлениям, к которой 2 или 3 года назад примкнула и я, благо что нас редко когда заставляли выезжать непосредственно на место преступления. Но этот случай был особенным, нашли труп не кого-нибудь, а одного из мракоборцев, так что и меры к расследованию были применены соответствующие. Ап, как всегда рассевшийся на диване, пристально посмотрел на меня, а я, мигом проснувшись от новости об убийстве пропавшего мракоборца, отодвинула от себя чашку с чаем и кивнула. Николас молча уловил наш ответ и тут же вышел из целительской, чтобы подождать нас снаружи, а я встала со своего места, мельком заметив, как же загорелись глаза у нашего неуемного стажера, и тоже направилась в сторону лифтов, чтобы спуститься на первый этаж и переодеться. Да, со стороны неопытного вчерашнего школьника это все могло показаться крайне интересным и увлекательным, но я, повидав несколько трупов в полевых условиях, понимала, что в нашей вылазке приятного будет мало. Через 20 минут наша небольшая криминологическая группа была в сборе, и мы, свернув на неприметную улочку, трансгрессировали в мрачный лес в одном из пригородов Англии, в котором убийства были не такой уж и редкостью. Мне было очень неловко работать в непосредственной близости от Дерка, которого я уже 2 недели как не видела, но работа – это не место для выяснения личных отношений, а без специалиста по отравлениям такое дело было распутать очень трудно. И Дерек тоже понимал, что я в последние случаи очень помогала им с Абом, поэтому он просто сделал вид, что мы были знакомы от силы 2 дня, а я не стала навязываться, избегая даже мельком смотреть на него. Несмотря на то, что на улице погода была довольно погожей, пусть и с насквозь продувающим весенним ветром, но в Эппинг Форест было на удивление мрачно. У опушки леса нас встретил непосредственно начальник отдела магического правопорядка, Каспер Крауч, который допрашивал меня когда-то давно на 2-м курсе, когда погибла Миртл. С тех пор он заметно постарел, ему уже, наверное, шел 6-й десяток, но в его взгляде по-прежнему чувствовалась твердость и ясность ума, а несколько шрамов на лице говорили о бесценном опыте. Поприветствовав коротким кивком, он повел нас вглубь леса, и к тяжелым тучам, заволокшим небо, прибавлялся мрак древесных крон, создавая нужную атмосферу. «Хорошо, что труп нашли с утра, а не поздно вечером», — подумала я, а под ногами вдруг начало чавкать, свидетельствуя, что началась болотистая местность. Я бы точно не рискнула соваться сюда после захода солнца. Но тут справа от меня внезапно раздался какой-то шорох, и я, вскрикнув, мигом замерла на месте и повернула голову в сторону источника звука. «Это всего лишь змея, Кейт», — негромко проговорил Дерек, шедший прямо за мной, а мне от его слов стало еще хуже. «Всего лишь змея», — скривившись, повторила я, а сердце стало стучать в 2 раза чаще.